У тебя люди из ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У тебя штампшу битра па-па-па. У тебя люди из ла-ла-ла-ла-ла-ла. У тебя штампшу битра па-па-па. У тебя люди из ла-ла-ла-ла-ла-ла. У тебя штампшу битра па-па-па. Ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba.